и велел нам разойтись по комнатам, обдумать то, что он нам сказал, и сойти через час снова вниз, где он будет нас ждать и поведет нас в домик матери Анны, а оттуда в трапезную. Возвратившись в очаровательную по чистоте, но чрезвычайно скромную по обстановке комнатку, я еще раз прижал к груди цветок Великой Матери и электрический камень Владыки Головы. Мне казалось, что я вовсе не был лично взволнован, когда выходил из владений владык и переступал высокий порог их ограды, ведущий в оазис, а только испытывал колотье по всем нервам, точно они были обнажены и болели от вибраций, от которых я успел отвыкнуть. Сейчас я понял, насколько глубоко лично я воспринимал мой новый выход в жизнь, насколько слабо было мое сердце, которое не сумело сразу раскрыться шире, растянуться, по крайней мере, на весь оазис и влить в него новую любовь, новую силу, полученную мною за время обучения. Еще раз я яснее понял и лучше увидел, кто был И. У этого бога-человека, даже когда он сносился с животными, ни на минуту не прерывалась связь с единым владыкой, имя которого сияло в его делах, как солнце привета всему, что он встречал, что делал. Он все и всех поднимал вверх, ибо у него не было мысли «поднять». Он действовал как свет, ибо только свет был в нем, а не я, в какой бы форме оно ни пряталось в человеке. Я понял не метод, как овладеть собой, как применить те или иные знания и силы. Я понял, что только тогда человек действительно забыл о себе, когда дух его слился с тем человеком, с которым он говорит, или с трудом, который он сейчас делает. Я понял непрерывность слияния с Высшим. Только тогда возможную, когда сила его вяжет воедино тебя и каждого. Когда снова раздался голос и, призывавший нас спуститься вниз, я был уже в полном равновесии и не сознавал себя ничем, кроме радостного рабочего моста, где в данную минуту свет вечного шел ко мне через И, сотрудничавшего сейчас со мною. Оглядев всех нас, когда мы собрались на крылечке, И ласково нам улыбнулся, поманил к себе Наталью Владимировну, что-то тихо ей сказал, дал ей пояс взамен потерянного и сказал мне: «Ступай со мной прямо к матери Анне, остальные пройдут с Ессой к нескольким больным, которые их терпеливо ждут». Меня очень поразило, что мои друзья имели в оазисе людей, нетерпеливо их ждавших, но я уже знал все разнообразие путей человеческих и не сомневался, что перед свиданием с матерью Анной моим друзьям было необходимо выполнить какой-то долг. Мать Анна встретила нас все такой же сияющей, какой я оставил ее год назад, но ее лицо, глаза и вуаль показались мне еще более лучистыми, точно куски дуги слетали с ее головы. Я понял сейчас же, что я теперь научился читать ее мысли, которых раньше даже не видел. «Левушка», — сказала она мне, ласково пожимая мою руку и отдавая мне поцелуй в голову, когда я склонился к ее руке. Давно не звучала, вернее, не гудела подле меня так сильно радость человеческого сердца, как я слышу это сейчас. «Я говорю, конечно, об учителе», — прибавила она, склоняясь в сторону И, — ибо учителя сердце уже не человеческое, а богочеловеческое. «Мне все ясно из того, что вы сделали и приобрели за это время», — продолжала она, и, помолчав, прибавила: «Учитель И обещал привести вас одного ко мне, как только вы вернетесь в оазис. Мне было указано владыками мощи, что я могу отобрать среди своего племени 7 человек, страдающих от своих близких, поскользнувшихся на духовном пути, и я сама могу быть одной из 7. Нам разрешено обратиться к каждому из вас с просьбой». «О, мать Анна, не надо слов, я все понял», — перебил я чудесную женщину, глаза которой стали слегка влажными. «Вы желаете, чтобы я увиделся с Анной и помог ей в назначенном ей деле сменить вас здесь? Я буду счастлив выполнить ваше желание, ибо знаю, что учитель И даст на это благословение. Он поможет мне быть достойным вашей просьбы. Я же перенесу Анне всю ту силу помощи, до какой смогу дойти сам». «Вы угадали мою просьбу, Левушка», — ответила мне мать Анна. «Но я должна сказать вам то, чего вы еще не знаете. Выйдя от владык мощи, каждый из вас обладает теперь силой и правом взять под свое покровительство, а через себя и под непосредственную помощь обучавшего вас владыке мощи, несчастного, чистого по существу, но загрязнившего себя связью с темными силами человека. Ваша сила радости особенно важна и ценна в деле Анны, так как черный камень Братсана, который вы носили на груди, превращен владыкой на том алтаре, что он называет рабочим местом Бога, в камень жизни, прозванный редкими его обладателями электрическим камнем. Вы теперь знаете, кто дал вам свой огонь в камне. Хотите ли первую мощь камня излить на бедную Анну?» «О, как можете вы задавать мне этот вопрос?» — вскричал я, только теперь поняв, что величина камня, его оправа и цепочка соответствовали вещи Братсана. «Я повторяю вам, великое счастье для меня ваша просьба. Если Анна сможет приехать сюда, чтобы раскрепощение вашей от земли совершилось как можно скорее, я уверен, что она приложит всю свою силу духа, энергию и усердие, и поспешит утешить не только вас, но и своего великого друга Ананду». Мать Анна долго молчала, точно погрузившись в молитвенный экстаз, и подошел к ней ближе, и я увидел в светлом кругу над ее головой образы Ананды и Анны, бросавших цветы матери Анне. «Спасибо, друг», — наконец тихо сказала она, — «я не останусь с пятном на сердце. Анна будет здесь». Не успела мать Анна окончить своих слов, как раздался стук в дверь, и вошедший Исса спросил разрешения войти нашим друзьям. Получив разрешение, все друзья вошли в комнату матери Анны. Казалось, что час назад все мы вышли из дома, и облик каждого запечатлелся в моих глазах. А в эту минуту я мог бы поспорить с самим собой, что люди прожили в оазисе год, а не час, так уверенно, легко, просто и весело здоровались все с матерью Анной. Они как-то сразу освоились с атмосферой оазиса, точно и не уходили из него. «Вот что значит забыть о себе», — подумал я. Тепло приветствовала нас всех мать Анна, говорила, что учитель И за год своего пристального наблюдения над ее оазисом сделал так много нового в нем, что мы его и не узнаем. Поздравив нас с началом новой жизни, мать Анна пригласила всех в трапезную, сказав, что там нас уже нетерпеливо ждут. По дороге в трапезную оазис показался нам таким цветущим и благоухающим раем, что нельзя было себе и представить, как был он исковеркан песком и бурей год назад. Странное чувство начинало расти в моей душе. Несколько коротких часов отделяло меня от жизни у владык мощи, а между тем сейчас мне казалось, что все пережитое было только благодатным, радостным сном, а жизнь как деятельность и земной труд и не прерывалась вовсе. Я ощущал данный момент своего возвращения к жизни, как будто бы не имевшим годового антракта. Точно я вчера ушел из оазиса и возвратился сегодня, проведя где-то поблизости одну короткую ночь. Только в сознании своем я чувствовал великую перемену. Я видел теперь во всем, какую любовь нес и всякому человеку, как человек был целью его труда и дел всегда, везде и во всем. Я понял, что и мне нет иного подхода к начинающимся встречам, как, любя человека, видя в нем цель дел учителя, найти вход любовью в сердце каждого и своей гармонии облегчить ему жизнь. Насколько я воспринимал свой возврат в оазис, как дело минутной разлуки с ним, настолько жители оазиса восприняли наше появление как новый вторичный приезд. Это меня поразило. Конечно, наше исчезновение могло быть воспринято обитателями как ночной отъезд, но И ведь оставался с ними. Почему же сейчас, при нашем входе в трапезную, оазис встречает И восторженной овации, благодаря его за вновь обретенное счастье? столь неожиданно скорое посещение? Где же был и чем же он был занят этот год? Я вспомнил башню пятого луча в пространстве, вспомнил ночь бури на маяке, образ И среди гор песка пустыни в грохоте ветра, грома и молний, его же образ в то же время неподвижный, стоявший у руля на маяке. И понял в первый раз отчетливо, что если учитель и не всемогущий вездесущ, то во всяком случае он может быть видим людям в разных местах почти одновременно, и в этом нет чуда, а есть только результат его знаний. Итак, и не жил в оазисе, а пристально наблюдал за развитием новой жизни в нем, как сказала нам мать Анна, на восторженный прием людей, наполнявших столовую, и ответил коротким ласковым приветом, который закончил следующими словами. «Спасибо вам, друзья, что вы все это время с таким усердием и точностью выполняли все мои указания, которые я передавал вам через мать Анну и Иессу. Не меньшую благодарность примите и от моих друзей, именами которых вы назвали новые аллеи в разбитом за этот год парке. Каждый из них оставит в своей аллее вам какую-нибудь память. Между нами есть великие художники и скульпторы, ученые, писатели и изобретатели. И сегодня же, после трапезы, соберите семь бригад, все те, кто разбивал новые аллеи. Мои друзья выскажут мне свои пожелания, что и где каждый из них хочет оставить вам в своей аллее. И общими силами мы выполним эту работу. Но надо спешить, так как на этот раз мы не можем долго у вас задержаться». Крики радости от обещания и огорчения от нашего быстрого отъезда покрыл гул общей просьбы на воротах оазиса поставить изваянную фигуру И в память чудесного спасения в ночь ужасной бури. Назвав детским желание жителей оазиса, И сказал, улыбаясь, что постарается оставить им на память свой портрет, но не на воротах, а на маяке, и пригласил всех успокоиться, сесть за стол и мирно кушать, чтобы поскорее приняться за обход аллей и обсуждение их украшений. Обед прошел несколько торопливо, видно было, что каждому хотелось принять участие в новой работе с нами, независимо от того, разбивал он новую часть парка или нет. Перед окончанием трапезы мать Анна, видя всеобщее желание быть в нашем обществе, объявила, что пойдут к новым дорожкам только те, кто их разбивал, но что вечерняя трапеза будет на час раньше, все население оазиса соберется в новом огромном зале и будет оповещено о результате наших трудов. Там все будут иметь возможность провести вечер в нашем обществе и высказать все свои пожелания и мнения. А учитель и его спутники увидят выстроенный без них, по их планам и указаниям, новый зал. «Трепещите! Одобрят ли высокие друзья и гости наш труд?» — закончила свои слова мать Анна, и ее голос и улыбка были особенно полны доброты и любви при этих последних словах. По окончании обеда каждого из нас окружила кучка людей из тех, что не шли с нами работать, и милые обитатели оазиса рассказывали нам о чудесах доброты и энергии Иессы, о его необыкновенных приемах лечебного массажа, о новых формах гимнастики, которым он обучал специальную, очень многочисленную бригаду. К огорчению остававшихся, вскоре подошла к нам большая толпа юношей и девушек в рабочих костюмах, предлагая отправиться к новым аллеям. И с нами не пошел, сказав, что у него много дела в старой части парка. Трудно было себе представить, до чего разрослось все на старом и на вновь обработанном куске необъятной пустыни. Завод теперь совсем не был виден, закрытый со всех сторон поднявшимся стеной густым кустарником. Когда же мы подошли к тому месту, где был вход в особую стену владык, я знал, что вход здесь, так как увидел сквозь все преграды лабораторию владык. Увидел даже на седьмом этаже моего милостивого владыку-учителя, посылавшего мне улыбку. То удивлению моему не было границ. Кругом шла стена лес, точно вековое, ухоженное гигантами, живое окончание оазиса. Перед этой толстенной стеной была разбита широкая площадка, с цветущим на ней благоухающим палисадником. Всем хотелось иметь здесь статую матери Анны, но не было такого большого куска мрамора. Грегор с Василионом посоветовали вылить ее из местного стекла, уверяя, что Василион знает теперь тайну не смывающихся и не выгорающих красок в стекле, переливающихся под солнцем краше перламутра.